Ночные страхи. Алексей засиделся в своем кабинете до позднего часа. Его уже воротило от кофе, и он, пройдя в спальню, вышел на балкончик и сел в кресло-качалку. Он закурил. Солнце уже опустилось за лес, но на улице было еще вполне светло. Алексей смотрел в сторону леса за полем и обдумывал информацию, которую прочитал. Например, многие слышали о докторе Смерть. Это немецкий медик Йозеф Менгеле, который проводил медицинские опыты на заключенных лагеря Освенцим. Маньяк с образованием медика, человек, у которого руки в кровище. Но оказывается, в Германии существовал и человек по прозвищу «Доктор Жизнь». Его звали Адольф Егерман. Еще на фронтах Первой мировой войны он спас тысячи жизней. Но потом, видимо, с ним что-то произошло. Он увлекся теориями и практиками в области воскрешения мертвых. Он двигался в направлении химических опытов, считая, что мертвеца можно оживить, если вновь запустить процессы жизнедеятельности. Егерман создал состав и назвал его «Зигфрид». Но о нем мало что известно, только то, что такой эликсир действовал омолаживая и только на молодых людей. При этом в документах значилось, что люди, на которых проводились опыты, испытывали жуткую боль и зуд, а большинство людей погибли. Еще доктору Жизнь удалось создать прибор, который назывался «Ловец душ». По утверждению Егермана, нужно не только воскресить мертвеца, но и вернуть его душу. В его экспериментах участвовали экстрасенсы и медиумы. Только следы этого доктора благополучно потерялись. Еще Ермаков прочитал о зеркале богов. Странная легенда, которая была записана в документах дяди Демьяна. Там было несколько версий. Первая, которая была описана, говорила о том, что зеркало являлось могущественным артефактом, созданным богами древности. Боги подарили его людям, которые жили в городе на севере Африки. К сожалению, люди не смогли правильно им распорядиться, и теперь артефакт похоронен в руинах города, где-то под барханами, а вокруг только безжизненные пески. По второй версии, этим зеркалом пользовались сами боги, как страшным оружием. Последствия этого оружия можно видеть и сегодня, и называются эти последствия пустыней Сахара. Ну а третья версия заключалась в том, что это зеркало – просто случайно потерял один из богов, и найти его невозможно. По поводу свойств этого зеркальца тоже ходило немало версий. Основные говорили о том, что оно показывает будущее, является страшным оружием. А самая интересная версия заключалась в том, что это зеркало – не что иное, как портал, переход в потусторонний мир, из которого можно вытянуть демонов, или другую нечисть. Этим артефактом страстно мечтал завладеть Гиммлер. Хотел так, что отправил в Африку экспедицию, настолько секретную, что о ней даже сам Гитлер не все знал. Экспедицию эту отправили в 1943 году. Вот только про нее практически ничего не известно. Считается, что все участники африканской экспедиции пропали без вести. Алексей вновь закурил. Он даже сам отметил, что курит так часто, будто наверстывает время, когда бросал. Нацисты были фанатиками, психами и маньяками, но их интересы распространялись на невероятные вещи. Ермаков вдруг замер. Ему показалось, что в лесу за полем двигаются тени, будто много людей. Алексей вскочил и начал всматриваться в сторону леса, но тени исчезли. А может, их и не было, может, показалось. В конце концов, было далеко, и в сгущающихся сумерках он не мог увидеть эти тени. Значит, показалось. Алексей затушил окурок в пепельнице и отправился спать. Было темно, а в ночном лесу было гораздо темнее, чем если бы он стоял на поле за лесом. Мимо проезжали грузовики, последней машиной была БМВ черного цвета. Автомобиль затормозил, и из него вышли два человека. Они были одеты в черную форму и форменные фуражки. Один из них был Мартин Фишер. Второй офицер был тоже высокий и плечистый. Они немного отошли от автомобиля, и второй офицер шумно втянул носом воздух. «Обожаю запахи ночного леса. Мой дорогой Мартин, при последней нашей встрече в замке в Северном Рейне нам не удалось нормально поговорить. В Худчрат, конечно, свои люди, но мне хотелось обсудить с тобой вещи, о которых известно только тебе, ну и в какой-то степени мне. Пройдемся?» «Конечно, мне тоже не повредит пройтись. Я ведь тоже люблю лес». Мартин махнул рукой, и БМВ тронулся с места, а мужчины двинулись не спеша вдоль лесной дороги. Фишер, сделав несколько шагов, сказал: «Фердинанд, я так понимаю, ты хочешь узнать о ходе поисков Зеркала Богов?» «Именно. Мартин, скажи честно, верный Генрих думает, что Зеркало в Африке?» «Конечно. Так думают очень многие. Я даже думаю, большинство людей считают так же. Вот только мне удалось выяснить крайне важную информацию. Хотя давай по порядку. Я думаю, для тебя не секрет, что крестовые походы прокатились по всей Европе, а также ты знаешь, что крестоносцы побывали и в Северной Африке. Так вот, в беседе с Отто мы предположили, что тогда и было найдено зеркало, и, естественно, оно было вывезено. Чернокожим такая реликвия ни к чему, они все равно не знают, что и как. Отто, он человек въедливый и любознательный. Он провел серию невероятных изысканий и исследований. Фердинанд, я всегда знал, что удача и невероятная эрудированность Отто принесет ему успех. Он нашел артефакты, и наша организация получила их в непосредственное пользование. Я бесконечно скорблю по нашему другу Отто. Погибнув под снегами Тирольских гор, он отдал жизнь за нашу идею и наше могущество. Зря он, конечно, противопоставил себя верному Генриху и его структуре. Но и отдавать им его находки, конечно, было нельзя. Мы все сделаем сами. Вирт это понимал. Ран тоже понимал. Мы сможем воплотить в жизнь мечты великих и сами станем равные богам. Мужчина в черной форме остановился и повернулся к Мартину. В свете луны стало видно его неестественный цвет глаз. Они были огненные, будто языки пламени плясали в его зрачках. Он сложил руки на груди и сказал: «Мартин, я доверяю тебе, но не стоит стремиться к величию богов. Они ведь и наказать нас могут за такую дерзость. А ведь ты не очень верил в могущество нашей организации, и тем более в наши методы. Что произошло?» Фердинанд сунул руку в карман и извлек солнцезащитные очки. Он протер темные стекла и надел их. Мартин посмотрел на собеседника и ответил: «Много чего произошло. Я обязательно расскажу, но чуть позже. Сейчас нам необходимо проконтролировать работу преданных нам сил». Алексей с большим трудом выбрался из сна. Он открыл глаза, чувствуя, что в спальне стало прохладней. Он провел рукой по лбу, на котором крупными каплями выступил пот, но при этом в комнате становилось все холоднее. Алексей сел на кровати. Вокруг было темно, и он, нащупав футболку, надел ее. Он уже собирался встать, чтобы закрыть дверь на балкон, но услышал скрип половиц. Скрип был слышен из коридора, такой же, как в ту ночь, когда у него остались Юля и Семен. Это были шаги. Точно, по коридору кто-то шел. Алексей встал и, подойдя к двери, осторожно приоткрыл ее и выглянул в коридор. Естественно, там было темно, и никого не было, но шаги он четко слышал. Ермаков вышел в коридор и прислушался. Он услышал скрип двери, резко повернулся и увидел, как закрылась дверь в кабинет. Алексей сделал глубокий вдох и двинулся к кабинету. Он двигался медленно и не понимал, чего в нем больше – страха от того, что он может увидеть, или любопытства. Алексей открыл дверь кабинета и замер. Возле стола, оперевшись на столешницу, стоял силуэт из тьмы. Это явление Алексей уже видел во время грозы. И когда увидел его вновь, то по спине побежали мурашки. Ему стало страшно, и, несмотря на холод, вслед за мурашками по спине потекли струйки пота. Темный силуэт развернулся к Алексею. В этот раз от него шел дым, и в кабинете стоял стойкий запах палятины. Глаза светились зеленым цветом. Алексей точно не мог вспомнить, но вроде и в прошлый раз было такое же. Из темноты раздался голос. «Ты влезаешь не в свое дело!» Голос звучал властно, и от этого голоса Алексею стало еще страшнее. Ермаков, собравшись и переборов страх, спросил. «Что тебе нужно от меня?» Глаза блеснули. Силуэт издал звук, напоминающий смех. Звук был противным и скрипучим. От этого смеха, если этот звук можно так назвать, у Алексея заломило в ушах. Силуэт медленно поплыл к Ермакову. Именно поплыл над полом. Дымка, поднимаясь от силуэта, растворялась в воздухе. В кабинете стало еще холоднее, и светящиеся зеленым глаза поменяли цвет. Теперь они стали ярко-голубыми. Силуэт приблизился к Алексею, и вдруг Ермаков почувствовал толчок в грудь. Парень потерял равновесие и начал падать. Алексей зажмурился и почувствовал спиной удар. Только упал он не на твердый пол, а на что-то мягкое. В нос ударил запах болота, и Алексей почувствовал воду. Он открыл глаза. Стоял день. Сквозь ветви корявых деревьев пробивался солнечный свет. Алексей сел. Хотел встать, но услышал немецкую речь. В этот раз он ее не понимал. Ермаков осторожно переместился за почерневший ствол дерева, которое лежало среди мха и веток. Он выглянул из-за упавшего дерева и увидел, как около 10 солдат в черной форме СС занимают подготовленные позиции. Вот двое, один с пулеметом, второй с автоматом и ящиком с патронами, устроились за мешками с песком и сложенными бревнами. Еще трое солдат устраивались за таким же сооружением. Команды на немецком звучали коротко и отрывисто. Солдаты явно готовились к обороне. В этот момент раздался пронзительный рев, и земля дрогнула. По всей территории, которую мог видеть Алексей, начались взрывы. Земля, мох, грязная вода, обломки корявых деревьев начали взлетать в воздух. Алексей пригнулся и увидел, как взрыв произошел ровно в том месте, где только что готовились к обороне пулеметчик и его помощник. Трупы в крови лежали среди дымящейся земли. Кто-то ползал на четвереньках, где-то стонал раненый, а может и умирающий солдат. Буквально за несколько минут подготовленный рубеж обороны превратился в перепаханное болото. Алексей привстал, чтобы лучше рассмотреть окружающий пейзаж, и в этот момент в бревно, за которым он прятался, ударила пуля. Потом еще. Маленькие острые кусочки свинца начали летать со свистом буквально везде. Алексей упал на живот, чтобы шальная пуля не зацепила его. Со стороны леса послышались крики. Кричали на родном языке. Русская речь, перемешанная с крепкой бранью. Алексей понял, что это атака советских солдат. Только атаковать уже было некого. Ермаков немного выглянул из-за дерева и открыл рот от удивления. Пулеметчик, который минуту назад лежал мертвый, с разорванной осколками спиной, начал шевелиться. Он приподнялся, перевалился за чудом уцелевший мешок с песком, выставил пулемет. Солдат вытер лицо от крови, к нему подполз солдат с явной дырой в животе, из которой торчала часть кишечника. Алексей зажмурился, протер глаза и уставился на происходящее. Солдаты вермахта начали ожесточенно огрызаться огнем из всех стволов. Они еще несколько минут назад были мертвецами, а теперь они ведут бой, отбивая атаку советских солдат. Ермаков уткнулся лицом в мох и закрыл глаза. Алексей лежал на полу кабинета. Было жарко, и от жесткости пола начала болеть грудь. Ермаков с трудом поднялся, у него болела голова, хотелось пить и курить. Алексей вышел в коридор и только тут осознал, что уже давно наступило утро и светит солнце. Он спустился на кухню, налил себе воды и выпил. В его голове никак не укладывалось все то, что с ним произошло. Было все это сном или галлюцинацией? но страх все еще держал его. Он закурил и подошел к окну. За окном было отличное утро. Пели птицы, пахло свежескошенной травой. Ермаков курил и никак не мог представить, что ему теперь делать и как переваривать свои ночные страхи.